Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во второй этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красной краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь второй этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго. Проходили они и одну парадную залу, которой стены были под мрамор, со штучным дубовым полом и с мебелью 20-х годов, грубую и тяжеловесную. Проходили какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на 2, на 3 ступени и настолько же спускаясь вниз, и, наконец, постучались в одну дверь. Дверь отворил сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время похож был на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным взглядом и искривив рот в какой-то высшей степени недоумевающую улыбку. Точно в посещении князя он находил что-то невозможное и почти чудесное. Князь хоть и ожидал чего-нибудь в этом роде, но даже удивился. «Парфен, может, я не кстати, я ведь и уйду», — проговорил он, наконец, в смущении. «Кстати, кстати», — опомнился, наконец, Парфен, — «милости просим, входи». Они говорили друг другу «ты». В Москве им случалось сходиться часто и подолгу. Было даже несколько мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце. Теперь же они месяца 3 слишком как не видались.